«Используй больше силы», — он тихо рассмеялся. Юнхуа стиснула зубы и старалась изо всех сил, даже используя другую руку, но у него не было никакой реакции. «Разве это совсем не больно?» Юнхуа молча уставилась на него. Раньше, когда она и Шэнь Шиэн учились вместе, она всегда любила играть в эту игру. Ее пальцы уже были очень сильными, и каждый раз она могла ущипнуть Шэнь Шиэн за пальцы до боли, но сейчас она уже использовала обе руки, но Бо Сицин не реагировал. Он беспомощно посмотрел на нее. «Должен ли я показать тебе? Ну, давай». Он внезапно применил силу. Юнхуа не смогла удержаться и вздрогнула. Все вокруг переглянулись. Она тут же уткнулась головой ему в руку и отказалась вставать. Это было так неловко. Ба Си Цин быстро нежно размял пальцы и прошептал ей на ухо. «Это называется силой пальцев, ты понимаешь?» Юнхуа была так зла, что ударила его, но снова схватила его за руку. Юнхуа, которая была зла и раздражена, не могла не укусить его за руку. «Мышцы такие сильные!» Фырк. За окном иллюминатором было голубое небо и море облаков, а он был рядом с ней. Юнхуа вспомнила поговорку. «Любовь полна воды. Кстати, я забыла кое о чем тебя спросить». Юнхуа внезапно сказала. «Цзиянь, наш новый учитель. Разве он из семьи Цзи?» «Да», Ба Си Цин посмотрел на нее. «Его личность вполне подходит для работы учителем». «Да, да», Юнхуа не могла не кивнуть. «Он правда, понимаешь?» «На самом деле он купил старый заброшенный дом в сельской местности, а затем взял наших одноклассников отремонтировать. Ну, дом, это слишком убого, но цветы сафора и вяза во дворе очень изысканные. Кстати, после выпускного экзамена я поехала в город Цзян, чтобы тренироваться с тренером, а он в это время вернулся в столицу империи». «Похоже», Юнхуа поколебалась, прежде чем сказать. «Я не спросила, но, когда я услышала, как он звонит, мне показалось, что он говорит, что есть новости о его младшей тете». Ба Си Цин слегка нахмурился. «Ты ясно слышала? Ну, кажется». Юнхуа колебалась, но, наконец, прошептала. «Кажется, его невестка скончалась. Похоже, он не поверил этому, поэтому ему пришлось вернуться в имперскую столицу. А вот других вещей я не знаю». Лицо Ба Си Цина слегка помрачнело. Глава 676. «Как ты можешь быть такой жестокой?» Они прибыли в Цзянши и выходили из самолета. Юнхуа только что включила свой телефон и получила много текстовых сообщений. Окно текстового сообщения чуть не взорвалось. Все они от Конг Муцин. Юнхуа выглядела немного ошеломленной. Что тут происходит? Пролистав несколько сообщений, она быстро сказала матери и Ба Си Цину. «Подождите минутку, я пойду в ванную и позвоню». Юнхуа позвонила, но ответ прозвенел только один раз. На другом конце телефона раздался упавший голос Конг Муцин. «Что мне делать, Хуа-Хуа, это не может быть правдой. Эй, подожди минутку». Юнхуа не смогла удержаться от потирания бровей. «Что с тобой случилось? Разве ты не говорила мне, что в этом нет ничего плохого?» Я не ответила, но тогда застенчиво сказала Конг Муцин. «В любом случае, я планирую попробовать с ним и посмотреть, сможем ли мы жить вместе без сильной любви. Ой, эй, как ты относишься к этому?» Конг Муцин чувствовал себя виноватой и обвиняла других. Юнхуа дернула губами и сказала: «Какое отношение я могу иметь? Хочешь сделать ставку? Это определенно будешь ты, кто сбивает Гэна Гу с ног». Конг Муцин потеряла дар речи. «Как насчет бесшумной пощечины? Ну, ты в хорошей форме?» «Хорошо», Конг Муцин слегка кашлянула. «Это действительно хорошо. И что тогда?» — спросила Юнхуа. Конг Муцин внезапно громко отругала Юнхуа. «Ты несовершеннолетняя девочка, тебе стыдно задавать так много вопросов?» Юнхуа почти выдавила несколько слов сквозь зубы. «Конг Муцин, ты веришь, что я сразу же повешу трубку? Не вешай трубку, не вешай трубку». «Хорошо». Конг Муцин рухнула и затараторила: «Хуа-хуа, почему я не заметила этого раньше? Кажется, ну, это что-то в этом роде». «Очень что?» Конг Муцин чуть не заставила Юнхуа выронить телефон. «Если ты не говоришь, что ты вот это, откуда мне знать, что ты именно то? Это так сексуально». Конг Муцин тоже потеряла дар речи. «Я думала, что буду очень сопротивляться сексу с ним, но на самом деле этого не произошло. Кажется, это не требует особых эмоций, чтобы тело получало удовольствие. Для тебя этого достаточно?» Юнхуа потеряла дар речи. «Ты хвастаешься мне, что твоя семейная жизнь гармонична и приносит удовлетворение. Нет». Голос Конг Муцин была полна упадка. «Разве ты не позволишь мне сначала заложить основу? Я хочу сказать, что у меня месячные, кажется, задерживаются на 3 дня. Ах, Юнхуа потерла брови от головной боли. Уже 3 дня задержки, и что? Итак, я выиграла приз, если ты спросишь меня, я не тест на беременность. Юнхуа действительно хотелось закатить глаза. Итконг Муцин всегда растет в отрицательную сторону. Когда она была с Цзунином, ее ик должен был быть на самом высоком уровне. Теперь ее ик полностью отрицательный. Я знаю, я не осмелюсь попробовать. Я боюсь, что, если я действительно выиграю приз, Конг Муцин была готов заплакать. Я только что сказала ему, что хочу попробовать, сказала ему, что будем вместе, но детей я не хочу. Если ты не сделаешь тест, ты не получишь приз. Юнхуа усмехнулась. Конг Муцин, где твой ик? Ты наступила на него, не могла бы ты поднять его обратно? Хуа-хуа, что мне делать? Проверь, убедись, что это настоящий приз, сказала Юнхуа. Тогда и думай, хочешь сохранить его или пойти в больницу, чтобы сделать это. Ах-ах-ах, как ты можешь быть такой жестокой? Конг Муцин тут же закричала. Я действительно недооценила тебя. Глава 677. Я действительно выиграла в лотерею. Взглянув на телефон в руке, который уже положили, Юнхуа чуть не выронила трубку. Черт возьми, она еще не закончила предложение. Даже если ты не хочешь получать эту награду и хочешь пойти в больницу, чтобы ее убрать, все зависит от этого мрачного, сильного и контролирующего господина Гу, даст он тебе этот шанс или нет. Сейчас все в порядке, лучше ничего не говорить. Выйдя из ванной, Цзян Хуаньцин спросила ее, что случилось. Юнхуа покачала головой. Все в порядке. Конг Муцин снова сделала какую-то глупость, не обращая на нее внимания. Она действительно не ожидала, что скорость Конг Муцин будет такой потрясающей. Однако жизнь полна случайностей и неожиданностей, и разобраться в них до конца не под силу никому. Конг Муцин повесила трубку, и все, о чем она могла думать, это те два слова, которые сказал Юнхуа. Избавиться от этого. Прочь, прочь, прочь. Конг Муцин действительно сходила с ума. Она не могла удержаться, чтобы не потянуться и не прикрыть живот. Вот здесь, действительно уже есть маленькая жизнь в зародыше, вы хотите такой высокий приз, а? Конг Муцин хотелось плакать, но слез не было. Что ж, это действительно она взяла на себя инициативу сбить дядю Гу с ног. Она просто чувствует, в конце концов наступит день, когда они уже будут мужем и женой. Она не возражает против дальнейших отношений с ним, но просто не хочет детей, никаких детей. В ту ночь, когда она вернулась с Елисейских полей, именно она взяла на себя инициативу поцеловать его. Однажды она выпила, и ее вырвало после поцелуя его. На этот раз она не пила, а просто обняла его за шею и поцеловала. Затем ситуация вышла из-под контроля. Она должна признать, что у него хорошая фигура, и тот инцидент под его руководством хоть и был впервые болезненным, но было такое ощущение, будто весь человек раскололся на части. Он также был очень терпеливым. Его лоб и спина покрывали капельки пота, но за этим следует неописуемое счастье, счастье, к которому легко привыкнуть. Его губы, его язык, его руки, все в нем могло заставить ее кричать и сойти с ума. Гусюнь в то время отличался от других времен. Он уже не был джентльменом, элегантным и сдержанным. Ей нравится видеть, как он теряет контроль, а также нравится, как он превращается из джентльмена в зверя. Она предпочитает удовольствие, которое он ей приносит. Когда она достигла вершины вместе с ним, ее разум опустел, остались только учащенное дыхание и учащенное сердцебиение. Душа еще очень пуста, но тело полно. Она уютно устроилась в его объятиях, позволяя его сильным рукам держать ее для мытья, а он относился к ней как к сокровищу. В тот момент она почувствовала, что ее выбор был правильным. Нет ничего плохого в том, чтобы попытаться быть с ним, но Конг Муцин никогда не ожидала, что она выиграет приз так быстро. Очевидно, меры были приняты. Почему? На самом деле она уже не глупая белая милая девочка-подросток, ей уже 22 года, и она специально проверила соответствующие знания. Но в конце концов, она все еще неопытна. Конг Муцин стиснула зубы и отсчитала время. Если она действительно забеременела, то, скорее всего, это будет первая ночь, чтобы не быть такой разбитой. В конце концов, может, стоит пройти тест, если она хочет пройти тест, где ей купить тест на беременность. Она была опустошена до глубины души. Во второй половине дня она тайком от всех купила тест на беременность. Этот заграничный тест на беременность можно использовать в любое время. Конг Муцин спряталась в туалете одна, внимательно читая инструкции. Минуту спустя выражение лица Конг Муцин, казалось, было поражено молнией. Правда, приз, стоит ли так преувеличивать, даже покупка лотерейного билета не была такой точной. Глава 678, окончательный приговор Е Цинмен. Когда они прибыли в город Цзян, Юнхуа и другие не поспешили обратно в город Цзянси, а остались в городе Цзян. Через два дня начнется второй и фактически последний судебный процесс по делу Е Цинмен. Судом последней апелляционной инстанции является Высший народный суд провинции Цзян. После пребывания в отеле настроение Юнхуа неизбежно было немного мрачным. Грядет последний суд, окончательное решение. В 99% случаев первоначальный приговор будет оставлен в силе. Е Цинмен жестоко замучила и убила трех человек. 10 лет тюремного заключения действительно были мягким приговором, поскольку ей меньше 18 лет, поскольку она перенесла столько бесчеловечных пыток и ее дух был сильно стимулирован, к ней будут относиться снисходительно, в противном случае ее обязательно приговорят к пожизненному заключению. Лица моложе 18 лет не будут приговорены к смертной казни, а максимальное наказание – пожизненное заключение. В глазах обычных людей подход Е Цинмен был очень удовлетворительным. Если бы эти ублюдки не были убиты Е Цинмен за поступки, которые были хуже, чем у животных, все трое были бы приговорены максимум к 15 годам, а не к пожизненному заключению. Как мы можем искоренить ненависть в сердцах людей? Только убив их, можно избавиться от ненависти. Е Цинмен убила их крайне жестокими методами. Никто не знает, уменьшила ли Е Цинмен свою ненависть, но зрители уменьшили свою ненависть, и широкая публика уменьшила свою ненависть. Но человеком, который заплатил за эту ненависть, были не зрители или широкая публика, а сама Е Цинмен. Убийство незаконно, абсолютно. Некоторые люди говорили, что Е Цинмен была слишком глупа. Если она убьет этих троих человек, ей придется заплатить цену 10 лет тюрьмы и полностью разрушить свою жизнь. Но для Е Цинмен ее жизнь была разрушена с того момента, как случился этот кошмар. Если бы она не убила этих троих, ей бы не пришлось попасть в тюрьму, но ее мучили бы кошмары день и ночь. Думая об этих трех людях, она ненавидела бы ее до костей. Думая, что у нее есть возможность убить их, но не сделала этого, она возненавидела бы себя, трусливую и некомпетентную. Такая пытка, еще хуже. Теперь она попадет в тюрьму за убийство этих трех человек, но в ее сердце мир. В любом случае, ее жизнь разрушена, она просто в тюрьме, а как еще ее можно испортить? Но Е Цинмен понятия не имела, что пытки в течение 10 лет в тюрьме определенно были не такими легкими, как она себе представляла. Никакой свободы, никакого достоинства, никаких прав человека. Целых 10 лет. После того, как ее замучил кошмар, который принесли ей эти трое человек, ее будут пытать в тюрьме еще 10 лет. Люди, если они не пойдут на этот шаг, никогда не смогут сделать выбор, погрузившись в ситуацию. Надеюсь, вы не дойдете до этого. Юнхуа никогда не рассказывала Бао Си Цину о деле Е Цинмен. Она не знала, как говорить. Во время судебного заседания Юнхуа снова встретилась с Е Цинмен. Сильно похудевшая месяц назад Е Цинмен похудела еще больше, ее кожа была настолько белой и прозрачной, что не было видно и следа розового цвета. Войдя во двор, Е Цинмен увидела Юнхуа и улыбнулась ей. Юнхуа могла лишь силой поджать губы, но она действительно не могла смеяться. Бао Си Цин взял ее руку и слегка сжал ее. Юнхуа посмотрела на него. Его глаза были ясными и твердыми. Настроение Юнхуа постепенно улучшилось. Суд начинается. Это по-прежнему был адвокат Цзянь Чунцу, но на этот раз она больше не говорила красноречиво, а полностью стояла перед глазами девушки, которая пострадала и эмоционально тронула ее. Но всем известно, что закон не заботится о человеческой доброте. Особенно в таком жестоком деле об убийстве судья может быть снисходителен, но закон должен быть безжалостен. Появились новые доказательства того, что моему клиенту на момент преступления было меньше 14 лет. Глава 679. Нет уголовной ответственности. Юнхуа внезапно подняла голову. Она недоверчиво посмотрела на адвоката Цзянь Чуньцу. В это время изначально тихий зал внезапно заволновался, и несколько зрителей перешептывались. Следует знать, что в законе есть несколько стандартов вынесения приговоров. Если вам меньше 18 лет, вас не приговорят к смертной казни. Другой пример. Если вам меньше 14 лет, вы не будете привлечены к уголовной ответственности. Это два жестких и быстрых правила. Если мен старше 15 лет, но младше 18 лет, поэтому ее точно не приговорят к смертной казни. Учитывая, что она также является жертвой, ее приговор должен составлять не менее 10 лет, а максимальный срок – пожизненное. Суд назначил минимальный срок – 10 лет. Теперь, если будет доказано, что Е Цин Мэн на момент совершения преступления не было 14 лет, то она не будет нести уголовную ответственность. Это означает, что она будет помещена в специальное учреждение, но не будет осуждена. Примеров этому много. Двое 13-летних мальчиков в определенном месте изнасиловали и убили 18-летнюю ученицу колледжа. Поскольку им не было 14 лет, уголовную ответственность они не понесли. 11-летний мальчик из определенного места жестоко убил 5-летнюю девочку и не понес уголовной ответственности. Трое 10-летних учеников начальной школы в определенном месте убили учительницу и не понесли уголовной ответственности. Примеров слишком много, чтобы сосчитать, столько людей гневно ругаются, что закон о защите несовершеннолетних не может защитить несовершеннолетних, которые действительно нуждаются в защите, но он защищает несовершеннолетних подонков. В этот момент, если бы Е Цин Мэн действительно было меньше 14 лет на момент совершения преступления, она также была бы под защитой и не была бы приговорена. Можно сказать, что это самый критический поворотный момент. Суд попросил Цзянь Чунцу предоставить все доказательства и объявил временный перерыв. Прежде чем увидеть доказательства, Юн Хуа не делала никаких предположений, не говоря уже о случайных подозрениях. Е Цин Мэн действительно младше 14 лет, ее регистр домохозяйств, безусловно, был заполнен. Но в данном случае, когда возраст очень важен, закон позволяет повторно подтвердить возраст подозреваемого. Например, измерение костного возраста в сочетании с записями о рождении, признаниями незаинтересованных третьих лиц и т.д. могут в конечном итоге определить истинный возраст подозреваемого. Измерение костного возраста не является абсолютно точным, потому что есть возможность раннего развития и задержки развития. Записи о рождении и признания незаинтересованных третьих лиц на самом деле имеют место для манипуляций. Юн Хуа не хотела так много гадать. Она просто хочет знать результат. Суду необходимо повторно проверить новые доказательства и возобновить заседание через 3 дня. Е Цин Мэн увели. Юн Хуа и Ба Си Цин вышли из двора бок о бок. Лин Нан не пришел послушать. У него не было времени. В этот период в городе Цзянси пропало несколько детей, и Линь Нан очень волновался. Выйдя из суда, снаружи ярко светило солнце. Юн Хуа не могла не посмотреть на Ба Си Цина. Должна ли я сомневаться в новых доказательствах, предоставленных адвокатом Цзянем? Ба Си Цин остановился и посмотрел на нее. Это то, что должны сделать суд и агентство компании. Доказательства необходимо проверить. Если они подтвердят, что проблемы нет, значит, и проблемы нет. Юн Хуа ничего не сказала. Ба Си Цин на мгновение помолчал, а затем сказал: «Не всегда принимай точку зрения сомневающегося. Сомневаться легко, это почти человеческий инстинкт, но доверять трудно». Юн Хуа плотно поджала губы. «Я просто чувствую, что больше не знаю, чего хочу». Она посмотрела на Ба Си Цина. 14 лет очень важно. Если проверка возраста Е Цин Мэн покажет, что на момент преступления ей действительно было меньше 14 лет, то она не будет нести уголовную ответственность и не попадет в тюрьму. Кажется, это лучший результат, который всем нравится видеть. Но что, если возникнут проблемы с проверкой возраста? Я не могу отменить проверку ее возраста, но если действительно возникнет проблема, это будет как заноза в моем сердце. Глава 680. Лучший конец. Голос Юн Хуа был очень мягким. «Я знаю, что мир не черно-белый. Я знаю, что необходим компромисс. Я также знаю, что он не всегда может быть честным и справедливым. Но это неправильно». Юн Хуа плотно поджала губы. «Никто не хочет, чтобы Е Цин Мэн попала в тюрьму. Я тоже. Но когда приговор не такой, как мы хотим, менять приговор, изменяя возраст, неправильно. Что нам делать, если однажды кто-то другой воспользуется этим методом, чтобы расправиться с нами? Мы жаждем судебной справедливости, но абсолютной судебной справедливости в этом мире никогда не было. Если даже мы хотим разрушить эту справедливость, какой смысл не найти преступника?» Юн Хуа посмотрела на Ба Си Цина и улыбнулась. «Ты научил меня этому. Ба Си Цин взглянул на нее и беспомощно улыбнулся. «Молодец, хорошая ученица». «Да», Юнхуа улыбнулась, чувствуя себя немного грустно. «Я очень расстроена, меньше всего я хочу, чтобы Е Цин Мэн была приговорена, но если я использую этот метод, чтобы помочь ей избавиться от чувства вины, я не хочу». Ба Си Цин некоторое время молчал и тихо сказал: «Во время определенной миссии мы получили приказ убить все живое в целевом здании. Прибыв на место, мы обнаружили, что в целевом здании живет большая семья, дети и даже две домашние собаки». Глаза Юнхуа мгновенно расширились. Голос Ба Си Цина был очень тихим. «Я не могу сказать тебе время и место миссии, и я не могу назвать тебе цель. Единственное, что я могу тебе сказать, это мое настроение в тот момент. В первый момент у меня тоже были сомнения по поводу этого приказа. Но когда я подумал о том, что стоит за этим приказом, я укрепил свою веру», Ба Си Цин сказал тихим голосом. «Такой приказ определенно не дается легкомысленно. Он требует, чтобы наши передовые сотрудники рисковали своей жизнью для долгосрочного расследования и возврат. Об этом необходимо сообщить на каждый уровень, а затем проверить на уровне. Существует множество процедур и бесчисленное множество процедур подтверждения». Ба Си Цин сжал ее руку и спокойно сказал: «Столько товарищей усердно работали, чтобы прийти к этому выводу, кто я такой, чтобы сомневаться в этом. Более того, я многое повидал. В некоторых местах с детьми вообще нельзя обращаться как с детьми. Многие из наших регулярных полицейских обладают навыками стрельбы. Никаких домашних животных нельзя держать, будь то собаки или кошки. Пока будет отдан приказ убить их всех, никаких заявлений не будет. Одного из наших агентов под прикрытием узнали из-за домашней собаки. Так что, даже если собака и невиновна, я не могу рисковать». Ба Си Цин взял Юнхуа за руку и пошел вперед. Он посмотрел на нее. «Можешь сомневаться, но надо научиться верить». Через 2 дня приговор был вынесен. Суд принял показания Цзянь Чунцу. Поскольку Е Цин Мэн на момент инцидента не было 14 лет, она не была привлечена к уголовной ответственности и была приговорена к помещению в лечебницу и реабилитации. Юнхуа также ознакомилась с доказательствами, предоставленными адвокатом Цзянем. «Согласно тесту на костный возраст, Е Цин Мэн сейчас 14 лет. Мы также проверили запись матери Е Цин Мэн. Это очень старая бумажная папка, но в ней записано время рождения Е Цин Мэн. Мы также посетили и исследовали соседей семьи Е и районные комитеты до и после рождения Е Цин Мэн. В конце концов был сделан вывод, что возраст Е Цин Мэн в ее семейной регистрации действительно был на 1 год выше. Цель состояла в том, чтобы как можно скорее отправить Е Цин Мэн в детский сад для персонала. Сотрудник детского сада не принимал детей до 5 лет, но в то время многие родители очень много работали, им некому было присматривать за детьми, и всем хотелось, чтобы их дети пошли в детский сад пораньше. Поэтому ситуация сообщения о пожилом возрасте распространена, и окружающие могут это подтвердить. Увидев это доказательство, сердце Юнхуа оттаяло. Это, наверное, лучший конец. Глава 681. Встреча Ба Си Цина и Хан Фэнчжоу. Вернувшись в город Цзянси, Юнхуа возобновила свою нормальную жизнь. После первого семестра она даже не посмотрела на свои результаты и отправилась на тренировку, а затем поехала в провинцию Дэ и город Эв для участия в соревнованиях, которые длились почти месяц. Даже после того, как она так долго не ходила в школу, ее успеваемость не отставала. Тренировка – это физическое упражнение, учеба – умственное упражнение, а письмо поначалу утомляет ее, но это не первый раз. После того, как она привыкла к этому ритму жизни, она очень эффективна, чем бы она ни занималась. Самое главное, что она не настоящая 15-летняя девочка, легко отвлекающаяся на разные вещи, у нее есть сила воли и концентрация, с которыми не могут сравниться обычные люди. Когда она что-то делает, она очень сосредоточена, например, изучает и повторяет. То, что у других может занять час, она может закончить максимум за полчаса. Причина очень проста. У большинства людей есть прокрастинация. Когда они начинают делать домашние задания, они сначала протирают стол, затем готовят ручки, бумагу для заметок, резинки и линейки. Одна только подготовка может занять треть времени. Наконец начинали писать, пишут вопрос, стирают, на это тратится время, вдруг обнаруживают, что ластик очень ароматный ее, ну что ж, на ластике надо написать несколько слов. Ну что ж, написанное выглядит не очень, стирают и потом переписывают. При одинаковом объеме домашнего задания некоторые ученики могут выполнить его за полчаса, а другие не могут выполнить его и за 3 часа. На самом деле это вопрос эффективности. Человеку с нормальным интеллектом может потребоваться всего 10 минут, чтобы серьезно запомнить урок. Но если он нерешителен, он может не успеть закончить его за полчаса. Юнхуа никогда не думала, что она гений. Ее IQ действительно не был низким. Он был высоким для нормальных людей, но низким для гениев. Сильные стороны ее мозга заключаются в памяти и логическом анализе. Ее самая большая сила заключается в ее сосредоточенности и настойчивости. Любой успешный человек может и не быть умным, но он должен быть сосредоточенным и настойчивым. Вернувшись в кампус, Юнхуа почувствовала, что воздух здесь действительно свеж. Те, кто особенно скучает по студенческой жизни, это, как правило, старые люди. Когда ты учишься в школе, ты чувствуешь себя особенно скованно и неуютно, но когда ты действительно входишь в общество, ты скучаешь по жизни в кампусе. Юнхуа очень повезло, что у нее появился второй шанс. Она действительно дорожила студенческой жизнью. Вопрос между Хан Фэнчжоу и Е Цинмен также был решен. Все знают правду. Хан Фэнчжоу не был убийцей, он пытался защитить Е Цинмен. Отец Хан Фэнчжоу сломал ногу. Тетя и Нуа в это время были в больнице. Он был настолько пьян, что не пошел в больницу. Он просто нашел шарлатана, который наложил на него гипс, промедлив слишком долго, и когда он приехал в больницу, было уже слишком поздно, и его икра была некротической. Чжан Шибан вздохнул. Одну ногу ампутировали. Мало того, у него еще был диагностирован цирроз печени, и его энергия сильно снизилась. Юнхуа не могла сочувствовать такому человеку, пока он не перестанет доставлять неприятности тете Инана. Чжан Шибан кивнул. Это не вызовет никаких проблем. Брат Хан сможет выйти более чем через 2 месяца. Сказав это, Чжан Шибан не мог не взглянуть на Юнхуа. Юнхуа поджал губы, не зная, что сказать. В это время в СИЗО, в приемной, Ба Си Цин и Хан Фэнчжоу сидели друг напротив друга. Хан Фэнчжоу был приговорен к уголовному заключению. Время, которое он провел под стражей на этапе пересмотра, стоило каждого дня, к которому он был приговорен. Таким образом, 6-месячный срок содержания под стражей фактически исчислялся со дня его ареста. Через 2 с лишним месяца он сможет выйти. Ба Си Цин был не единственным, кто приехал навестить Хан Фэнчжоу, но он был единственным, с кем Хан Фэнчжоу согласился встретиться. Глава 682. Я здесь, чтобы поблагодарить тебя. Люди больше всего боятся не переоценить собственные возможности. Ба Си Цин спокойно сказал. Тебе нужно, чтобы я повторил, насколько ты переоцениваешь свои способности. Хан Фэнчжоу молча посмотрел на Ба Си Цина. Глаза Ба Си Цина были очень безразличны. И это результат твоей переоценки своих возможностей. Наступила еще 1 минута молчания. Через некоторое время Хан Фэнчжоу наконец заговорил. Что, если бы это был ты, что бы ты сделал? Ба Си Цин поднял брови. Что, если бы это был я? Да, Хан Фэнчжоу холодно посмотрел на Ба Си Цина, с упрямством и вопросом в глазах. Что бы ты сделал, если бы это был ты? Ба Си Цин улыбнулся. Какой хороший вопрос. Я не могу не смотреть на тебя с восхищением. Неудивительно, что ты так нравишься Цинь Ци. Лицо Хан Фэнчжоу было холодным, и он пристально смотрел на Ба Си Цина, ожидая ответа Ба Си Цина. Ба Си Цин приподнял губы и улыбнулся. Во-первых, на твоем месте она бы мне так не нравилась. Конечно, люди имеют право стремиться к совершенству, и это вполне нормально, что, увидев ее, ты не сможешь сдержать своего сердца. Но не стоит быть настолько бессовестным, чтобы использовать свою симпатию для того, чтобы беспокоить ее. Когда он произнес последнее предложение, голос Ба Си Цина был чрезвычайно холодным. Твоя симпатия для нее лишняя обуза, бесполезное мусорное чувство. Слова Ба Си Цина были совсем невежливыми, его голос стал еще холоднее. Разве ты не знаешь, что ты нравишься Е Цинмен? Ты знаешь, она тебе не нравится, но ты постоянно даешь ей необоснованные надежды. Если бы ты с самого начала отрезал все мысли о ней, разве случилось бы то, что последовало? Лицо Хан Фэнчжоу побледнело. Да, он знал, что он нравился Е Цинмен, но ему было все равно. Его не волновало, что думает Е Цинмен. Не то чтобы он никогда ее не отвергал, но Е Цинмен было все равно, как он ее отверг. Она сказала, что он ей нравится, и это ее личное дело. То, Чем она хочет заниматься, это ее личное дело, и оно не имеет к нему никакого отношения. Он сам не тот человек, который любит ввязываться в отношения. Поскольку она отказалась слушать, ему было лень беспокоиться. В любом случае, он знал, что чувствует. Но теперь слова Бааси Цина заставили его задуматься. Неужели он действительно ничего не может сделать, чтобы полностью расстаться с Ецинмен? Во-вторых, даже если мы окажемся в твоей ситуации, у меня есть возможность спасти ее. Голос Бааси Цина был очень равнодушным, спокойным и высокомерным, что было совершенно незаметно. Если бы это сказал кто-то другой, это прозвучало бы как громкая болтовня, но для Бааси Цина это вовсе не казалось противоречивым. Его способности не вызывают сомнений. В конце концов, даже если дело дойдет до того, что Ецинмен убьет кого-то, у меня есть способность справиться со всем. Вместо того, чтобы брать на себя вину, это такой глупый метод. Голос Бааси Цина был холодным. Конечно, ты не я, поэтому сегодня ты потерял свою свободу, ты потерял своих друзей и ты потерял свое доверие. Хан Фэнчжоу ничего не сказал. Его руки были крепко сжаты. Через некоторое время он опустил голову и тихо спросил: «Ты пришел сюда сегодня, чтобы вот так смеяться надо мной, смеяться над тобой?» Бааси Цин улыбнулся. «Нет, ты не достоин моих насмешек». Хан Фэнчжоу потерял дар речи. Бааси Цин спокойно встал и снисходительно посмотрел на него. «Я здесь, чтобы поблагодарить тебя». Хан Фэнчжоу был ошеломлен и недоверчиво посмотрел на Бааси Цина. Глаза Бааси Цина были очень чистыми, а его голос был еще чище. «Я знаю, о чем она думает в своем сердце. Она думает, что с ней все будет в порядке, если ее поймают. Она предпочла бы, чтобы ты позвонил ей в это время или даже отдал ее тем бандитам. Она думает, что все будет в порядке». Глава 683. «Она моя». Выражение лица Бааси Цина было немного беспомощным. «Она терпеть не может быть в долгу перед другими», — сказал Бааси Цин. «Она предпочла бы, чтобы все было направлено против нее. Она может сражаться в одиночку, и она определенно не хочет вовлекать в это других. Она считает, что с ней все будет в порядке, если ее поймают. Она считает, что даже если бы ты обещал бандитам, и действительно бы отдал ее бандитам, с ней все будет в порядке». Бааси Цин сказал: «Действительно, я тоже верю, что с ней ничего не случится. С ее бдительностью и самоподготовкой, если она действительно попадет в плен к бандитам, то волноваться стоит только им, а вероятность того, что с ней что-то случится, совершенно ничтожна». Хан Фэнчжоу все еще смотрел на Бааси Цина. «Да, она все это знает, и что?» Бааси Цин посмотрел на Хан Фэнчжоу чрезвычайно серьезным взглядом. «Но ты должен знать, что вероятность чего-то подобного, какой бы маленькой она ни была, если это уже произойдет, равна 100%. Хан Фэнчжоу выглядел ошеломленным. «Но ты бы никогда не позволил такому случиться, не говоря уже о том, чтобы вовлечь ее». Бааси Цин поджал губы и замолчал. Через некоторое время он тихо сказал: «Если бы я был здесь, я мог бы защитить ее до конца. Я могу сделать это до крайности. Но меня там не было. Я должен поблагодарить тебя. Ты помог мне избежать опасности, с которой она могла столкнуться, пока меня не было. Я также должен поблагодарить тебя за то, что ты сообщил мне, что еще мне нужно сделать. Хан Фэнчжоу, твоя личность не подходит для того, чтобы следовать за Цин Ци. Цин Ци уже находится на пути к очищению своего имени. Шаг за шагом он станет настоящим бизнесменом. Если ты последуешь за ним, ты в лучшем случае будешь не очень крупным бизнесменом. У тебя будет несколько десятков тысяч в активе, и что с того?» Хан Фэнчжоу нахмурился и посмотрел на Бааси Цина. «И что?» Бааси Цин скривил губы и сказал: «Иди и стань солдатом, прими слои отбора и пройди адские тренировки, чтобы продвинуться к личности и статусу, о которых ты и думать не смел. Не волнуйся, пока у тебя есть жизнь, чтобы сражаться, ты можешь получить все, что угодно. В мирное время это единственный путь продвижения, самый быстрый и увлекательный». Бааси Цин равнодушно ответил: «Решай сам, если решишься на это. Если хочешь, после того как выйдешь, позвони по этому номеру, и тебе все организуют. Однако я хочу предупредить тебя заранее. Вся слава и статус добываются ценой жизни. Опасность повсюду. Если ты умрешь, у тебя не будет ничего, но ты сможешь оставить хорошую пенсию своей матери и сестре, вот и все. Но если ты прорвешься, это будет называться настоящим прыжком через драконьи врата. Ты увидишь мир, который раньше и представить себе не мог. Бао Си Цин посмотрел на него. «Я хочу поблагодарить тебя за то, что ты отправил меня на этот путь». Закончив говорить, Бао Си Цин подошел прямо к двери приемной. Он взял дверную ручку. Когда он собирался открыть дверь, он оглянулся на Хан Фэнчжоу и сказал: «Ты недостоин соревноваться со мной. Она моя». Когда Юнхуа вернулась, у нее было время посетить только один день занятий, потому что в тот день была пятница, а завтра, в субботу, занятий не будет. «Лидер, пойдем к вам на виллу, чтобы выпить горячего». Ло Си Си потащил Ли Цань Мо к себе. «Как насчет того, чтобы взять нас с собой, Момо?» Цзи Янь раздраженно махнул рукой. «Пошли повеселимся, наш особняк не для ваших частных встреч». Лицо Ло Си Си мгновенно покраснело, и она фыркнула. «Просто скажи мне, что ты ревнуешь, никто не хочет тебя, когда ты такой старый, цыка-цыка. О, девочка, ты жаждешь драки». Цзи Янь был в ярости. Ло Си Си была готова, оттаскивая Ли Цань Мо, чтобы убежать с улыбкой. «Старый холостяка, все еще не позволяют людям говорить, ха-ха-ха». Глава 684, никто не может поспорить. Юнхуа была очень пьяна. Внук заместителя главы государства, он снизошел до того, чтобы вести занятия, но над ним все равно издевалась девушка, которой он был не нужен. Если бы она не видела этого своими глазами, Юнхуа никогда бы в это не поверила. Не то чтобы она никогда не видела лиц второго поколения. Каждый ведет себя безрассудно из-за денег своей семьи. Наиболее типичным из них является Конг Муцин и ее брат Кун Юань Цзи. Они просто беззаконны, потому что у них плохие деньги. Но в их семьях есть деньги и больше ничего. Глядя на Бао Си Цина, Цзи Яня и даже Цзин Сю, их личности намного превосходят личности обычных представителей второго поколения. Однако, будь то Бао Си Цин или Цзи Янь, на самом деле они очень сдержаны. Он не будет смотреть на других свысока, не будет без причины запугивать слабых и не будет хвастаться своим статусом. Если вы хотите сделать карьеру, такие люди, как Бао Си Цин, вступившие в армию в возрасте 15 или 16 лет, могут добиться статуса и уважения, сражаясь за свою жизнь под градом пуль. Другой пример – Цзи Янь, который не хочет заниматься политикой и просто делает то, что ему нравится, сохраняя сдержанность, сосредоточенность и серьезность. Для них то, что приносит их статус, это не гордость, не высокомерие и не хвастовство. То, что приносит им статус, это самосовершенствование, чувство ответственности, настойчивость, недвижимая внешними вещами, и стремление к себе. Юнхуа очень нравился Цзи Янь. «Скажи своему мальчику Баэру, чтобы он провел выходные в моем особняке». Цзи Янь потянул Юнхуа за руку. «Я предоставлю жилье бесплатно, а ты будешь нести ответственность за еду. Я уйду первым, так что поторопись». «Юнхуа». Выйдя из класса, Шэнь Шиэйн случайно подошла к ней. Юнхуа прямо спросила: «Мы собираемся в особняк нашего лидера на выходных, ты пойдешь?» «Не уходи». Шэнь Шиэйн на мгновение поколебалась, а затем сказала: «Чу Юй пойдет, я не знаю». Юнхуа моргнула. Шэнь Шиэйн закусила губу. «О, тогда я не пойду, чтобы не нарушать мир между вами и господином Бао». Юнхуа посмотрела прямо на нее, и Шэнь Шиэйн тут же поморщилась. «Тебе решать, не уходи и не уходи, я пойду. Наш старый непослушный лидер Альянса хочет, чтобы мы несли ответственность за еду. Я пока не пойду домой и пойду прямо на рынок, чтобы купить вещи. Эй, почему бы мне не похитить Чу Юя? Давай, я готовлю невкусно, но Чу Юй готовит восхитительно. Я готовлю лучшую еду, ясно?» Шэнь Шиэйн мгновенно стиснула зубы. «Ох!» Юнхуа моргнула. «Значит, ты готова поработать у нас шеф-поваром? А боже, шеф-повар, это тяжелая работа. Позволь мне помочь тебе, хорошо? Давайте посмотрим, шеф-повар, пойдем посмотрим на ингредиенты. Хаем, могу ли я попросить Чумумута быть нашим мальчиком-носителем сумок? Вот же гнилое дерево». Шэнь Шиэйн не могла не сказать. Юнхуа тоже повторила: «Да, да, кусок гнилого дерева, ха-ха-ха. Кто, по-твоему, мертв?» Шэнь Шиэйн протянула руку, чтобы почесать зудящую плоть Юнхуа. Юнхуа быстро попросила о пощаде, и они, смеясь, пошли прямо на овощной рынок. Овощи и мясо на овощном рынке свежие и дешевле. Шэнь Шиэйн отвечает за закупку ингредиентов для закусочной. Она ходит туда часто, а Юнхуа ходит туда реже. Когда они прибыли на овощной рынок, они действовали вдвоем. В это время они все не работают, к тому же сегодня пятница, людей, покупающих продукты, «Больше», — сказала Шэнь Шиэйн, — «я пойду что-нибудь выберу. Есть живые креветки, свежеприготовленные фрикадельки и творожные палочки. Если ты не выберешь, тебе, возможно, придется стоять в очереди, и это займет много времени. Иди и купи зеленые овощи, ростки фасоли, лук, имбирь и чеснок, а также некоторые ингредиенты для основы горячего горшка. О, не забудь купить несколько нежных кукуруз, они будут очень сладкими в приготовленном виде. Давай встретимся на перекрестке». «Хорошо», — кивнула Юнхуа. «Чу Ю здесь?» — снова спросила Шэнь Шиэйн. Юнхуа безмолвно закатила глаза. «Я звонила, он уже в пути, он скоро должен быть тут, иди и быстрее все купи». Шэнь Шиэйн с улыбкой убежала. Юнхуа пошла купить овощей. Прилавки на овощном рынке официальные, арендная плата относительно высока, овощи в этих ларьках продают торговцы овощами. У передних и задних дверей рынка, а также на территории рядом с главной дорогой расположено множество пригородных фермеров, выращивающих овощи. Они продают свои овощи. Они более свежие и содержат меньше пестицидов. Юнхуа посмотрела на салат, продаваемый бабушкой на обочине дороги. Он был сочным и нежным, и ей захотелось его съесть. «Бабушка, сколько стоит фунт этого салата?» – спросила Юнхуа. «Я выращиваю их все сама, никаких пестицидов не используется, они очень свежие и стоят 1 юань за фунт», – сказала на диалекте бабушка. «Кажется, она часто приходила сюда продавать их. Хорошо, взвесьте мне. Эй, моя дорогая, я нашла тебя». Прежде чем Юнхуа успела закончить говорить, кто-то уже схватил ее за руку. Она вдруг обернулась, и человек, который ее схватил, была женщиной в годах. Она плакала с насморком и слезами. «Ах ты, дитя, не хочешь одеваться, не купила тебе, убежала из дома, я и твой отец, и твой брат, и твой дядя, вот и ищем тебя целыми днями, очень злишься, какая я неразумная, пойдем с нами домой». На обочине дороги был припаркован фургон, молодая женщина крепко схватила Юнхуа за руку, а также подошли двое других молодых людей и молодой человек. Несколькими быстрыми движениями он схватил Юнхуа за руку. Сила была настолько велика, что казалось, будто он собирался сломать Юнхуа руку. На мгновение разум Юнхуа опустел. Ей даже хотелось закричать и спросить, кто эти люди. Они не ее родители, брат и дядя. Она их вообще не знает. Сегодняшние дети очень своенравны и совершенно не понимают взрослых. Они плохо учатся в школе, рано влюбляются, целый день заботятся только о том, чтобы нарядиться, и убегают из дома только из-за платья. «Я так зла», — сказала немолодая женщина. Трое мужчин вместе потащили Юнхуа в фургон, и, разговаривая со зрителями, они выглядели как мать, которая была чрезвычайно зла на свою непослушную дочь. Люди вокруг него также указали на Юнхуа. «Да, современные девушки действительно потрясающие. Они научились влюбляться только в начале колледжа. То же самое касается и девушки из нашего дома внизу. Она плохо учится весь день и не знает, как одеваться, когда дело доходит до любви. На этой неделе школа позвонила родителям и сказала, что девочка целовалась с одноклассником. Как бесстыдно. Нет, когда мы учились, мужчины и женщины стыдились что-либо говорить. Не то чтобы они умели влюбляться в таком юном возрасте. Что мы знали в то время о красоте? Кто носил новую одежду? Они были все выросли. Мне приходится делать ее меньше, а потом снова уменьшать, пока она не станет непригодной для ношения, и мне придется ее обрезать по размеру подошвы. Да, она не похожа на нынешних малышек, которым всегда хочется новой одежды, новой обуви, да еще и брендовой. Если ты с ней немного не поладишь, она убежит из дома ради тебя. Дядя, ты должен хорошенько ее побить. Понял. Все вокруг вторили. С развитием и открытостью общества разрыв поколений между молодыми людьми и поколением их родителей становится все глубже и глубже. Многие родители терпеть не могут детей этого поколения. Когда дело доходит до бунта и щенячьей любви, все родители кажутся, чтобы найти его. У нас есть общая тема, и нам не терпится покритиковать вместе. Сердце Юнхуа похолодело. Она внезапно осознала проблему. Человек, который ее схватил, использовал простую тему, чтобы убедить всех вокруг, что они ее родители и родственники. Так что в этот момент, даже если бы она крикнула: «Вы не мои родители, я вас не знаю», ей бы никто не поверил. В этот момент она потеряла дар речи. Глава 685. Драться учится не просто так. Глядя на реакцию окружающих, сердце Юнхуа на мгновение похолодело. Интернет сегодня далеко не так популярен, как будет через 10 лет. Самым важным терминалом для распространения новостей на самом деле является смартфон. Через несколько лет смартфоны станут популярными, а цены продолжат падать. Хороший смартфон можно будет купить за несколько сотен юаней. В это время всевозможные новости в интернете быстро распространятся среди сотен миллионов людей. Мошенничество с торговцами людьми, с которым сейчас столкнулась Юнхуа, через несколько лет распространилось через интернет, и почти большинство людей знали об этом мошенничестве. Столкнувшись с подобными вещами, прохожие сразу же решат помочь остановить это и вызвать полицию. Даже если остановка была неправильной, потерь нет, если это не торговец людьми, но если это торговец людьми, это спасет чью-то жизнь. Кроме того, эксперты и друзья предложили множество решений этой ситуации. Например, впервые найдите прохожего, который выглядит более величественно, крепко схватите его и попросите о помощи, скажите, что вы столкнулись с торговцем людьми, и попросите прохожего вызвать полицию. Если рядом есть торговцы или разносчики, вы можете опрокинуть вещи торговца. В этом случае торговец точно не позволит вам уйти и попросит компенсацию. Вы можете воспользоваться случаем и позвонить в полицию, и вы можете впоследствии компенсировать продавцу. Не кричите «я вас не знаю», обязательно громко скажите окружающим. Они торговцы людьми, звоните в полицию, просто сказать, что «я тебя не знаю», слишком похоже на ссору. Некоторые пользователи сети предложили очень спокойный метод ответа. Они не опровергли то, что сказали торговцы людьми, но последовали словам торговцев и сделали их более шокирующими, чтобы привлечь внимание прохожих. Например, девушку поймали двое мужчин. Один мужчина сказал, что он муж девушки, а другой мужчина сказал, что он брат девушки. Они утверждали, что девушка сбежала из дома и хотела забрать девочку домой. Девушка прямо заплакала и сказала: «Моей сестре всего 12 лет. Как ты смеешь делать с ней это? Вы хуже зверей». Одним предложением она привлекла внимание прохожих. Но этот метод не подходит большинству людей. Потому что, когда их ловят незнакомцы, большинство девушек первое время будут очень паниковать и нервничать. Им просто хочется уточнить, что они их не знают. Невозможно быть настолько спокойными. Юнхуа, теперь никто на улице не мог слушать, что она говорила. Поскольку у всех нет такой осведомленности о предотвращении, и нет рекламы в интернете или на телевидении, у всех нет достаточного понимания и предотвращения такого рода мошенничества с торговлей людьми. Поэтому вполне возможно разбить вещи прохожих, например, отобрать у них мобильные телефоны и рюкзаки или опрокинуть вещи продавцов. Что делать Юнхуа? Для нее это совсем не так уж и хлопотно. Она не зря училась драться. Руку схватили, у нее еще есть ноги. Она очень быстро пнула мужчину, который утверждал, что он ее отец, в самое уязвимое место, так быстро, что они даже не отреагировали. Сразу после этого ее тело почти перевернулось на 180 градусов. С силой державшего ее мужчины она выпрямила ноги и ударила мужчину, который утверждал, что он ее дядя, в горло. Они двое не ожидали, что движения Юнхуа будут такими гибкими. От сильной боли их руки расслабились, и свободная рука Юнхуа быстро коснулась антиволчьего спрея, который она с недавних пор носила в кармане. Высококонцентрированный капсаицин определенно достаточно эффективен. Ее электрошоковая палка очень эффективна, но она не может выпускать электричество непрерывно. Антиволчий спрей гораздо проще использовать против нескольких человек. Фитнес, тренировки и результаты руководства Чуюя были в полной мере раскрыты Юнхуа в этот момент. Она знает все слабости человеческого тела. Она точно знала, где ударить по самому болезненному месту, а по самому известному. И эти торговцы людьми, просто полагаясь на свою численность и сильные тела, вообще не воспринимали эту маленькую девочку Юнхуа всерьез. На самом деле, если бы это была любая другая маленькая девочка, они могли бы добиться успеха. Глава 686. Откуда вы знаете, что они не нацелены на вас? Когда Чуюй подошел, Юнхуа стояла, тяжело дыша. Бить людей довольно утомительно. Всего их было четверо человек, женщина убежала. Оставшихся троих мужчин Юнхуа связала найденной у ближайшего продавца веревку. Он связывал ей овощи. Юнхуа разрезал ее и связала их руки за спиной, привязав их к их ногам. Они были туго связаны, как неваляшка. Действие антиволчьего спрея продолжается до сих пор. У нескольких взрослых мужчин глаза красные, постоянно текут слезы. Выглядят они совершенно жалко. Зрители держались подальше от Юнхуа. Внезапно драма о семейной этике превратилась в драму о боевых искусствах. Они не смогли адаптироваться. Юнхуа звонила в полицию по телефону, когда подошел Чуюй. Любой из вас может первым пойти и забрать людей. Да, кстати, там ведь стоит фургон, а женщина сбежала Ладно, Юнхуа повесила трубку и посмотрела на Чуюя. Лицо Чуюя выглядело очень уродливо. Хаем, мастер, посмотри, результаты труда ученицы неплохие. Юнхуа подмигнула Чуюю. Лицо Чуюя все еще было темным. Ты звонила в полицию? Ага, сказала Юнхуа. Почему бы не вызвать полицию? Их трудно забрать домой. Чуюй нахмурился. Это просто немного хлопотно. Пусть капитан пойдет и объяснит им. Этих людей нельзя допрашивать на месте. Что ты имеешь в виду? Юнхуа на мгновение была ошеломлена. Почему их нельзя допросить на месте? Если мы не позволим местным судить их, то кому мы позволим судить их? Мы сами все сделаем, холодно сказал Чуюй. Отведем их к военным. Ни в коем случае. Юнхуа дернула уголком рта. Это несколько торговцев людьми. Ты уверена, что их цель случайна и не нацелена на тебя? Голос Чуюя был очень серьезным. Не забывая Е Цинмен, Юнхуа замолчала. То, что сказал Чуюй, имело смысл. Хотя она думала, что эти люди просто выбрали случайную цель, но, видя, что она была одинокой маленькой девочкой, они подумали, что на нее будет легко напасть. Но кто может гарантировать, что они не нацелены конкретно на нее? Но я уже позвонила в полицию. Юнхуа чувствовала себя беспомощной. Это не имеет значения, капитан позаботится об этом, сказал Чуюй. А нет, ты сказал ему? Глаза Юнхуа мгновенно расширились. Чуюй взял мобильный телефон и ответил при наборе номера. Говори сейчас, не надо. Юнхуа поспешно схватила сотовый телефон Чуюя. Эй, пусть Линь Нан сначала заберет людей. Как здесь будет? Мы поговорим об этом позже, я скажу ему сама. Чуюй подозрительно взглянул на нее и наконец согласился. Прежде чем приехала полиция, старшая сестра поблизости не могла не спросить. Сестренка, что здесь происходит? Юнхуа воспользовалась возможностью, чтобы заняться со всеми образовательной работой. «Давайте, давайте все, слушайте меня. Эти люди просто пришли меня поймать, сказали, что я их дочь, которая сбежала из дома из-за бунтарских отношений, но я их не знаю вовсе». Юнхуа громко сказала, «Это новейший метод торговли людьми. Когда они видят девушку одну, несколько человек собираются вокруг и уводят ее. Они должны сказать, что девушка является членом их семьи и вышла после конфликта. Как бы девочка ни боролась и не плакала, кому бы ни жаловалась, что не знаю их, они продолжали бы говорить, что девочка невежественна и хочет забрать девочку домой. Сталкиваясь с чем-то подобным, каждый чувствует, что это чужая работа по дому и о ней не следует заботиться, верно?» Юнхуа посмотрела на всех и громко спросила, «Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, что, если девушка действительно их не знает?» Все выглядели испуганными. Юнхуа добавила, «Как и эти люди, если бы они меня только что утащили, все могли бы подумать, что я бунтующий ребенок, которого привели домой мои родители. Но на самом деле, если бы они меня забрали, меня бы жестоко избили, оскорбляли и потом бы продали. Возможно, у меня никогда не было бы возможности вернуться сюда или снова увидеть свою мать. А моя мать, потерявшая единственную дочь, будет горько плакать и падать в обморок. Подумайте об этом, что бы вы сделали, если бы это случилось с вашими детьми». Тетя, которая только что повторила слова торговца, выглядела пристыженной. «Извините, я просто подумала то, что они сказали, было совершенно правдой. Я знаю, что слова торговцев людьми очень подстрекательны. Они намеренно заставляют вас думать, что это действительно семейное дело». Юнхуа сказала, «Честному чиновнику трудно заниматься семейными делами и вмешиваться в семейные дела других людей. Торговцы людьми, речь идет о том, чтобы зафиксировать это. Так что в будущем, если что-то подобное повторится, каждый предпочел бы один раз ошибиться. Сначала проконтролируйте человека, позвоните в полицию, а потом пусть полиция рассудит, действительно ли это бытовое дело. Возможно, полиция арестует не того человека, но что, если вы арестуете нужного человека? Если вы арестуете нужного человека один раз, вы спасете одного человека. И как только вы будете стоять в стороне и смотреть, вы можете просто стоять и смотреть один раз, что может привести к похищению девушки и разрушению семьи. Если это произойдет снова, пожалуйста, немедленно позвоните в полицию. На перекрестке овощного рынка, рядом с дорогой, обычно шумно, и разговор требует криков. Но сейчас слышны только гудки машин и никто не говорил. Ты, кажется, я тебя знаю. Разве ты не та Юнхуа, которая учила группу бедных учеников? Тебя ведь показывали по телевизору, верно? Сказал прохожий. Все остальные тоже внезапно поняли. Неудивительно, что я сказала, что вы выглядите знакомо. Оказывается, это Юнхуа из 15-го класса. Да-да, во время праздника весны наше городское телевидение неоднократно транслирует дела вашего класса. Мало того, образовательный канал центрального правительства также транслирует это. Давайте просто посмотрим. Сейчас это было действительно опасно. Эти ненавистные торговцы людьми, посмотрите на их лица, они были почти. После того, как ее узнали, толпа, которая только что молчала, снова разволновалась. Некоторые очень разгневанные старшие сестры пинали троих связанных людей. Юнхуа быстро сказала: «Все будьте разумны. Поймайте их и позвольте полиции разобраться с ними. Не бейте людей беспорядочно. Если они будут ранены или убиты, вы можете попасть в тюрьму. Для таких подонков оно того не стоит. Просто вызовите полицию и передайте их. Полиция здесь. Да, позвоните в полицию. Спасибо моей дочери, что рассказала нам. Мы будем знать, что делать, если это произойдет снова. Эй, дорогая, когда я вернулся с вокзала несколько дней назад, я также встретил нескольких спорящих людей. Пожилая пара держала ребенка, а мужчина тащил девочку, говоря, почему девушка такая жестокая, его ребенка больше нет. Тогда девочка сказала, что не знает их, и сказала, что они сумасшедшие. Тетя побледнела и спросила, может ли быть, выражения зрителей изменились. Некоторые говорили, с ребенком это невозможно. Юнхуа сразу сказала, тетя, не могли бы вы рассказать товарищам полицейским подробно позже? Существует много видов мошенничества. Прохожим легче поверить, что это семейное дело с детьми. Как только что, сказали они, что я была бунтующей и непокорной, чтобы найти отклик у вас, чтобы вы в это поверили. То же самое касается воспитания детей, чтобы афера выглядела более правдоподобной. Ужасно. Да, это, я видела, как они утащили ту девочку, что-то действительно произойдет. Глава 687, крутая Шэн Шиэйн. Когда Шэн Шиэйн вернулась с большим количеством ингредиентов, Линь Нан приказал нескольким своим людям отвезти троих подонков в машину. Что происходит? Я слышала, как кто-то издалека говорил о торговцах людьми, где они? Шэн Шиэйн огляделась повсюду. Юнхуа слегка кашлянула. Разве капитан Линь уже не забрал машину? Эти ребята. Глаза Шэн Шиэйн расширились. Когда я пришла сюда, я услышала, что они схватили девушку и утащили ее, потому что она настаивала на том, что она их дочь. Какая дерзость. К счастью, эта девушка была такой сильной, было бы очень жаль, если бы они меня забрали. Спасибо за комплимент, сказала Юнхуа. Шэн Шиэйн была ошеломлена и посмотрела на Юнхуа. Что ты имеешь в виду? Чу Юй был не в хорошем настроении и ничего не сказал. Шэн Шиэйн тоже не была глупой. Глядя на внешность Юнхуа, а затем на подонка-похитителя, она мгновенно отреагировала. Нет, это ты, они хотят арестовать, я ослепила их и побила. Сумка в руке Шэн Шиэйн упала на землю, она протиснулась сквозь толпу и ворвалась внутрь. Куча ублюдков, которые хуже свиней и собак, они ослепят твои собачьи глаза. Шэн Шиэйн пнула одного из мужчин по лицу. Веревка на ногах мужчины только что была развязана полицией, иначе он бы не стал. Удалось сопроводить его полицейскую машину. Шэн Шиэйн стояла перед полицией и так сильно ударила мужчину ногой, что он не смог встать. Эй, что ты делаешь? Двое полицейских быстро остановили Шэн Шиэйн. Я забью их до смерти. Закричала Шэн Шиэйн и еще раз яростно пнула другого мужчину, который уже сидел на асфальте рядом с машиной сопровождения. Стой! Линь Нан отреагировал и потерял дар речи. Он быстро позвал Чу Юя. Поторопись и забери ее. Юнхуа и Чу Юй сейчас никак не отреагировали. Скорость Шэн Шиэйн слишком высока. Раньше, когда Шэн Шиэйн и Юнхуа учились бою у Чу Юя, Чу Юй сказал, что Шэн Шиэйн более талантлива в этой области. На самом деле Шэн Шиэйн действительно хорошо училась с Юнхуа, и Шэн Шиэйн и Чу Юй тоже больше практиковались. Если действия Юнхуа сейчас были направлены на усмирение бандитов, то действия Шэн Шиэйн теперь были полностью направлены на избиение людей. Пнуть и ударить побольнее. Чу Юй отогнал Шэн Шиэйн, Но Шэнь Шиэйн все еще кричала: «Если вы посмеете напасть на Хуахуа, я смогу вас убить. Куча отбросов, мрази, подойдите ко мне, только посмотрите на мою сестру, я их до смерти забью». То, как Шэнь Шиэйн обнажила зубы и когти, было довольно пугающим. Юнхуа поспешно шагнула вперед, взял руку Шэнь Шиэйну Чуюэ и быстро сказала: «Я в порядке, не волнуйся, не волнуйся, я так зла на этих зверей и отбросов». Шэнь Шиэйн тяжело вздохнула: «Всего лишь эти два раза, и я уже так устала». Юнхуа крепко обняла Шэнь Шиэйн. После того, как она немного успокоилась, Юнхуа поняла, что Шэнь Шиэйн не устала, а злилась. После того, как она немного успокоилась, Юнхуа ясно почувствовала, что руки Шэнь Шиэйн дрожат. «Хорошо, все в порядке». Юнхуа быстро обняла Шэнь Шиэйн за руку. «Ты не думаешь, что со мной все в порядке? Это они должны волноваться, если ты прикоснешься ко мне. Для них это неудача». Линь Нан быстро попросил своих людей избавиться от этих трех отморозков. «Если они не избавятся от них, эти трое отморозков могут умереть. В этот момент у них, вероятно, осталось только полжизни». Глава 688. Торговцы людьми. Вокруг было слишком много людей. Линь Нан был беспомощен, поэтому у него не было другого выбора, кроме как подойти и сказать Шэнь Шиэйн: «Ты бьешь людей на улице и нарушаешь общественный порядок. Пойдем с нами. Я била людей, я бью зверей». Шэнь Шиэйн взорвалась снова в одно мгновение. Юнхуа знала, что Линь Нан делал это на всеобщее обозрение, и процедура должна была быть приличной, особенно на глазах у такого большого количества людей и в присутствии полиции. Шэнь Шиэйн бросилась к этому человеку и избила его. Хотя она избивала преступника, пример тоже был плохим. Юнхуа поспешно сказала: «У моей подруги немного вспыльчивый характер. Она немного нервничала, когда услышала, что я чуть не попала в аварию. Она не должна была никого избивать. Обещаю, следующего раза не будет. Как бы вы ни злились, вы не можете никого ударить. Подозреваемый взят под контроль. Вы больше не можете никого бить. Вы понимаете, когда они совершают преступление, вы действуете в порядке самообороны. Как только они останавливаются, если с ними что-то случится, вы будете нести юридическую ответственность, понимаете?» «Понятно», — Юнхуа быстро кивнула. Шэнь Шиэйн фыркнула и ничего не сказала. Глаза Линь Наня почти свело судорогой, а Шэнь Шиэйн стиснула зубы и промолчала. Линь Нан вот-вот разозлится. Можно ли действовать, не говоря уже о Шэнь Шиэйн, которая хотела забить этих троих отморозков до смерти? Линь Нан хотел забить их до смерти еще больше. «Товарищ полицейский, маленькая девочка может пнуть группу взрослых мужчин, и они не умрут». «Да, эта маленькая девочка выглядит такой мягкой и слабой, откуда у нее может быть какая-то сила? Кроме того, если бы эти подонки чуть не похитили ее подругу, эта маленькая девочка не била их, верно? Мы все можем дать показания». «Да, да, мы все можем дать показания. Товарищи полицейские, поторопитесь и допросите их, чтобы узнать, были ли похищены другие дети. Не теряйте здесь время». «Да, поторопитесь вернуться и заняться делом».